Блум ощутила, как атмосфера вокруг нее изменилась. Что Стелла, что Ривен начали смотреть на незнакомца совсем другими глазами. Непринужденность солярийской принцессы не исчезла полностью, но новый поклон, значительно более низкий, не заставил себя долго ждать. «Я наслышана о вас, ваше высочество, значит, нужно кланяться». Сглотнув, Блум резко повторила реверансы Ривен, явно скрипя зубами, поклонился как подобает. Губы Тарина задрожали, а взгляд вовсе стал убитым. Мысленно огненная фея заметила, что все эти ритуалы придворной жизни совершенно не по душе. В первую очередь я паладин, а потом уже принц, миледи. И если ранее Блум практически догадывалась, что человек перед ее носом имеет некое отношение к службе, то сейчас все стало на свои места. Действительно, военная выправка бросалась в глаза, ровно как и взгляд. Огненной фее казалось, что этот человек только и ждет момента, чтобы взять в руки меч, или любое другое оружие, которым пользуются паладины. Ау, такие гости не часто посещают солярию. Несмотря на некоторую нерешительность со стороны собеседника, Стелла чувствовала себя комфортно для ведения диалога. «По делу, по приглашению», — аккуратно ответил Торин. «Его Величество Радиус пригласил меня с королем на фестиваль». Дружелюбная улыбка солнечной феи дрогнула. В этот самый момент она и гость с далекого Ираклиона стали невероятно похожи друг с другом. Неосязаемая печаль в равной степени окутывала каждого. Ривен и Блум пусть и были рядом, но при этом их не было вовсе. Огненная фея ощутила себя лишней на этом грустном празднике жизни. Ривен чувствовал то же самое, поэтому ткнул Блум под ребра и махнул головой в сторону дверного проема. Пожалуй, решение оставить Стеллу один на один с загадочным Торином было не самым худшим, особенно если учесть, что солярийская стража не дремала и в помещении было несколько вооруженных людей, что жались к стенам словно тени. Сглотнув, фея побрела вслед за специалистом. Спустя некоторое время влияние грустной ауры ослабло, и Блум смогла выдохнуть полной грудью, не особо понимая, что же это было. Коридор дворца встретил фею во всей красе. Огромные окна, закрытые мозаикой, пропускали последние солнечные лучи. На полу виднелись разноцветные пятна, растекающиеся по всей каменной плитке. «А кто это был?» — спросила огненная фея, мимолетно обернувшись назад. Силуэта Стеллы не было видно. «Торин, бастард!» Убийственная лаконичность заставила Блум скривиться. Обычно Ривен говорил много, из-за чего порой рот его хотелось заткнуть яблоком или ломтем хлеба, но сейчас специалист словно набрал в рот воды. Угрюмая физиономия лишь сильнее подчеркивала некое внутреннее недовольство. «Эй, а подробнее можно?» «Нельзя», — Ривен фыркнул. «Если здесь живешь, то учись читать новости, что ли. Почему я должен рассказывать тебе о событиях, которые происходят именно сейчас? А тебе сложно выдавить пару слов?» Блум закатила глаза. «Да, сложно», — Ривен махнул рукой. «Представь себе, и вообще, какого феникса ты прешь за мной? Ты же сам меня позвал». «А, да, позвал», — Ривен тряхнул головой. «Раз мы на солярии, то самое время воспользоваться библиотекой», — прокряхтел специалист. «Еще не ясно, кто ты и откуда пришла, поэтому самое время начинать копать. Мы ведь даже не приятели», — вдруг сказала Блум. Девушка спешно поравнялась с сопровождающим. «Почему тебя это интересует?» Ривен пожал плечами. Вопрос был закономерным, но правдивый ответ для феи был не самым приятным. «Пришлось прибегать к плану. Мне интересно. Если ты не заметила, то такое у нас не является нормой. Земля вообще не магическая, а тут ты нарисовалась». Замечание вышло справедливым, поэтому, недолго думая, Блум отбросила всякие сомнения. Брендон был, что называется, убит. Мимическая карта, общая подавленность, именующиеся круги под глазами и ворох мелких морщинок выдавали не самое лучшее физическое состояние. Процессы внутри тела были ускорены, а реакции, наоборот, снизились практически на треть, если верить системе. Сквайр стоял на колене перед больничной койкой принцесская, приложив бледную руку ко лбу. Это было неким ритуалом, хотя какой-либо пользы не наблюдалось. Все стабилизирующие заклятия были наложены давным-давно. Оставалось только ждать, когда чужой организм очистится и начнет регенерировать. Душевная природа, данная еще драконом, металась из стороны в сторону, напрасно сотрясая воздух. Как же Тикна ликовала, понимая, что с ней подобного не произойдет. Она может выключить всякую неугодную эмоцию, а вот Брендон — нет. «Дружище, прости, я не хотел», — но Скай не ответил. Он все лежал на месте с закрытыми глазами и едва дышал, но все же жил, упорно карабкаясь из небытия на свет. В некотором роде это было даже достойно уважения. Люди в пограничном состоянии нас слышат, пусть и не могут этого сказать. Брендон приоткрыл глаза и косо взглянул на Тикну, не совсем понимая смысл сказанного. Расшифровав мимическую карту, фея технологий неохотно пояснила. Он тебя прекрасно слышит и не очень радуется, когда ты повторяешь одно и то же в 21-й раз. Так мало, Сквайр тяжело вздохнул. Загорелые мозолистые пальцы обхватили маленькие белые руки Ская, так похожие по своему строению на женские кисти. Дружище, если бы я знал, эта черта немного раздражала. Тикна закатила глаза. Эмоции, будучи помехой для работы разума, явно туманили все имеющиеся извилины у оруженосца. Откуда он мог узнать, не имея никаких предпосылок к предвидению, не говоря уже о том, что нельзя расшифровать будущее на все 100%. Ты не мог знать. Холодно отчеканила Тикна. Брендон промолчал, но сжал пальцы друга. Слова дамы сердца больше походили на удар в спину, нежели на поддержку. В какой-то момент Сквайр вовсе забыл о той причине, по которой эта особа вообще пришла. Впрочем, напоминание быстро дало о себе знать. Без нее Брендон не заявился бы вовсе по причине внутренней трусости. Те секунды, когда глаза специалиста и королевы-матери пересеклись, длились практически вечность. Мечника едва не стошнило. Уж настолько сильным был внутренний страх. Я должен был быть рядом. Я должен был его защитить. А смог бы? Брендон удивленно взглянул на фею, которая подпирала стену слишком уж долго. Тикна повторила, но уже в более понятной форме. А смог бы ты его спасти? Специалист встрепенулся и даже вскочил на ноги, что было каким-никаким, но прогрессом. Крупное юношеское лицо вытянулось, а где-то в области лба вовсе проступили венки. Глаза, и без того красные от недостатка сна, гневно заблестели. Сама того не понимая, Тикна катком проехалась по самому ценному сокровищу любого обучающегося из красного фонтана, а именно по гордости. Я одним ударом обезоружил троих браконьеров на Тенисе. Я вполне могу защитить как себя, так и моего принца. Тикна покачала головой. Собеседник в этот момент показал полное отсутствие критического мышления, раз сравнивал кучку плохо вооруженных бандитов и профессионала, который явно прекрасно знал свое дело. В любом случае, доказывать что-либо сейчас было неуместно, поэтому Тикна промолчала, втайне жалея, что она не поехала на Зенит, а поддалась уговорам и странному зову приключений. Тяжело вздохнув, девушка покачала головой, так ничего и не сказав. Заметив нечто неладное, Брендон смягчился. Быть может, он вспомнил, что данная особа осталась в Магиксе из-за его глупого предложения порыться в этом деле. Смуглые ладони специалиста улеглись на слишком костлявые кисти феи. Тикна удивленно заморгала, не совсем понимая значение этого жеста. Система открыла картотеки. «Я боюсь за него», — честно признался Сквайр. «Неизвестно, придет ли Скай в норму полностью или это будет нести за собой последствия. Перспектива не самая радужная». Фея технологий внимательнее посмотрела на принца, чьи золотые волосы были исключительно эстетично разбросаны по мертвенно-белой подушке. Если бы не едва слышное дыхание, то фея сравнила бы всю эту ситуацию с именитыми картинами, где до странного часто изображались прекрасные покойники. Если он не оправится, то и тебя коснется наказание. Я не боюсь этого, неожиданно жарко заявил Брендон. Перед носом Тикны словно зажгли факел. Для меня важно, чтобы со Скаем было все хорошо. Я обязательно понесу наказание и неважно, насколько суровым оно будет. Я не трус, я не сбегу. И для кого он так пыжился? Тикна освободилась из плена чужих рук и протерла собственные кисти о синтетическую ткань брюк, словно вытирая пятна. Завидев это, Брендон закусил губу и почти с отвращением взглянул на собственные руки, не понимая, брезгует ли им Тикна или дело в чем-то другом. «Ты не должен ни перед кем отчитываться, кроме себя самого», — заявила фея технологий, «предо мной в том числе, но я не отчитываюсь. Я действительно готов понести наказание, и ты его понесешь». Голос королевы Самары непривычно громкий разлетелся по палате так же резво, как по лесу разлетается песнь ручья. Брендон замер, подобно вкопанному, а Тикна лишь лениво перевела взгляд на женщину, с которой ей удалось встретиться лишь из-за чистой случайности. В реальной жизни ее величество выглядело не так-то и величественно, особенно если сравнивать с журналами. В ней чувствовалась сила, которая явно перекрывала общепринятую красоту. Слишком вытянутое лицо вкупе с глазами не совсем земной формы оставляло неоднозначное впечатление. Длинные морщины, покрывающие вытянутое лицо паутинкой, не добавляли особого шарма, но тем не менее было что-то в королеве такое, что привлекало даже холодную зенитку. На Самару хотелось смотреть, пусть и опасаясь за собственную жизнь. В руках ее величество держало массивный букет с белыми цветами, которые те к незнакомы не были, но вот Бренда на них явно что-то знал, раз на его губах появилось подобие улыбки. Специалист немедленно отвесил поклон, и фея, не имея особых альтернатив, неуклюже поклонилась следом. Королева ограничилась кивком головы, после чего забыла о гостях в палате сына. Быстро и уверенно женщина прошла к прикроватному столику, где стояла ваза из чистейшего хрусталя. Цветы немедленно были опущены в воду. «Бедный мой мальчик!» Самара покачала головой и уложила свою ладонь на едва теплый лоб сына. Облаченная в непривычно простое, но все еще величественное зеленое платье, королева больше напоминала собой обычную женщину с Линфи. Простоволосая, без каких-либо украшений, ее величество практически в идеале копировало образ самой обычной матери, запечатленной в многочисленных памятниках культуры. Брендон был пленен открывшимся зрелищем. Росший без матери, специалист все же с некоторой долей зависти поглядывал на Ская, в чьем распоряжении был весь набор родителей. Тикна же присмотрелась к другому. Ранее недвижимый принц мелко затрясся, прямо как при простуде. «Тихо-тихо, мамочка рядом». Ученые Зенита давно расписали работу человеческого тела по алгоритмам, но только здесь было что-то странное. Скай действительно слышал и чуял родительницу, но вот только реакция у него была не совсем привычной. Он словно пытался избежать этого прикосновения. Бледные губы заметно задрожали. «Все хорошо», – прошептала Самара, любовно гладя сына по волосам. «Теперь все в полном порядке». Гелия находился в непривычно раздраженном состоянии. Бродя из угла в угол, отравитель усиленно думал о произошедшем в госпитале. Ранее подобные задания Гелия щелкал как орешки, не оставляя даже малейших зацепок, но сейчас он не сумел избавиться от огромных концов, которые в теории могли обвиться вокруг шеи и перекрыть весь кислород. И если насчет принца Гелия не испытывал никаких опасений из-за характера яда, то эта парочка представляла из себя что-то странное. Заказчик не врал, называя их трудноубиваемыми. «Красавчик, займи место». Голос принадлежал красивой молодой девушке с длинными темными волосами. Красавица жалобно простонала, схватившись за живот. «Смотря на тебя, мне хочется блевать. Так не смотри». Мальчишка, чья комплекция и голос отсылали к совсем зеленому юношеству, потер крупный нос, на мгновение забывая о куче хлама на своих коленях. «Какие проблемы, Джанка?» Девушка на диване нахмурила выщипанные брови и раздраженно запустила подушкой в сторону изобретателя. Попасть девушка не попала, но Гелию разозлило сильнее. Впрочем, тот, кому снаряд предназначался, нисколько не расстроился и не разозлился. Он принял этот удар философски, а именно насмешливо. «Если ты и тогда так целилась, то я не удивлен, что цели выжили. Закрой рот, Джинпи». Джанка оскалилась. «Ты совершенно не знаешь, что именно там произошло». Мальчишка, прозванный Гелией карликом, шмыгнул носом опять. Мелкий, пучеглазый и похожий на уродливого лягушонка, местный мальчик-гений одним своим существованием рушил всякие каноны эстетики. Только лишь за это Гелия хотел всучить несколько ядовитых игл под кожу технаря. Девица рядом пусть тоже бесила, но при этом внешность ее была хороша. Не идеально, но и не так вызывающе отвратительно. «Ну-ну, конечно. Вы увидели человека-дракона и смылись, сверкая пятками». Джинпи качнул головой и вновь вернулся к железке. «Ни на что не намекаю, но отговорка еще та дрянь. Подумайте лучше перед тем, как предстать перед заказчиком». Джанка обреченно простонала, закатив глаза. Как же все ее достало. Никогда ранее красивейшая девушка Почеминов не чувствовала себя настолько раздавленной. Странные ожоги на ногах не желали сходить и ныли даже под тоннами мази, щедро намазанной поверх пораженной области. Технически на коже был целый коктейль из лучших линфийских трав, но на деле это практически не ощущалось. Джанка казалось, что к ее икрам была прикована раскаленная кочерга. Если бы не выдержка, полученная в многочисленных боях, девушка бы скулила не хуже побитой собаки. Впрочем, боль была не самым страшным фактором. Больше всего Джанка боялась, что искалеченные ноги не вернутся в норму. Ходить со шрамами на большую часть ног не хотелось, но это действительно был дракон, воскликнула девушка. «Ты видел, во что именно превратился мой костюм? Так его разъесть могло лишь пламя. Вам просто попалась горячая парочка». Вроде это было шуткой, но никому смешно не стало. Джанка скривилась. «О, дракон, какой же ты мерзкий!» Джинпи хрюкнул. «Не я такой, а жизнь такая!» Подавив очередной порыв пошутить, гений Пачиминов почесал лоб. «Слушай, ты ж сама знаешь, что дракона-оборотней не существует. Оставь все это сказкам. Но я видела!» Воскликнула Джанка. «И он, кстати, тоже видел. Она стояла позади, но Гелия нутром почуял, как ее палец повернулся в его направлении». Художник угрюмо промолчал. «Да, он тоже видел дракона, но распространяться об этом Гелия не спешил. Частично из-за собственных соображений, частично из-за того, что сам сомневался в увиденном. Огромный огненный монстр с зубами и чешуей действительно был и извергал изнутра своего такое пламя, что даже специальная ткань плавилась как масло. Но был ли он настоящим, Гелия не мог ответить точно, хотя бы потому, что увиденное было размазано в памяти». Коммуникатор Джинпи пиликнул, и изобретатель кисло вздохнул. Недолго музыка играла. Заказчик пришел. Двери в небольшую гостиную открылись, и в помещение важно вошел человек в капюшоне. Второй сезон. Часть 3. О фантазиях и реальности. Солярийская библиотека была прекрасна. И нет, это не было преувеличением. Помещение, чья площадь вмещала в себя целый зал среднего земного торгового центра со всеми отделами, поражало воображение. Блум даже сглотнула. Великолепные высокие стены опирались на толстые колонны. Огромные окна были затянуты цветастой пленкой мозаичного стекла. Каждое окно представляло из себя витраж с конкретной сценой. Блум замерла. Над ее головой простиралась хорошо знакомая картина. Прекрасная светловолосая солярийка держала в руках скипетр, пока над ее головой зависла огромная медно-красная лапа с когтями. Несмотря на статичность изображения, со стороны этой сцены чувствовалось некое движение. Огненной фее даже показалось, что еще одна минута, и фигуры в стекле начнут двигаться, подражая живым фотографиям из Гарри Поттера. Впрочем, этот сюжет новым не был, и Блум была готова поклясться, что в одном из многочисленных коридоров располагалась точно такая же картина, но выполненная совершенно другим человеком. Что уставилось? Специалист остановился и перевел взгляд в ту же точку, куда смотрела и Блум. Ривен покачал головой. Если огненная фея была поражена изображением, то мечник не испытывал подобных чувств. Данный сюжет ему успел приесться. «Красивая», — на одном дыхании сообщила фея. «Обычная, видала и лучше». Ривен пожал плечами и ткнул пальцем в витраж. «Лицо слишком квадратное, тело нереалистичное, а локтями вовсе можно убить человека. Где здесь красота? Это стиль такой», — возмущенно заявила Блум. Она не была создателем этой мозаики, однако желание защитить первого вцепилось в девичью душу по самые когти. «Убогий, значит», — Ривен пожал плечами, как бы говоря, «он бездарен, и ты меня не переубедишь. С таким стилем надо на улице мелком рисовать, а не стекло портить. До сих пор не могу понять, почему старик Радиус не сменит это убожество на что-то более симпатичное, или не такое уродливое. Ладно, давай быстрее, я не часто здесь бываю, поэтому у некоторых могут возникнуть лишние вопросы. По тебе и видно». Блум скривилась, но промолчала. Она вообще ощущала себя ослепленной девчонкой, которую выбросили куда-то в лабиринт. Вся эта история вводила фею в тупик. Подозрения Ривена, кинутые пусть и не с совсем пустой головы, отчего-то тревожили сознание. Как бы сильно Блум не отгоняла от себя мысли касательно потенциально ложного происхождения, червяк сомнения все же умудрялся подпортить плод стальной веры в своих родителей. И своих ли? Фея помрачнела. Вообще она собиралась на землю как раз ради них, и разговора на чистоту. Какие бы секреты ни хранили Майк и Ванесса, они вряд ли стали бы врать родной дочери. Или не родной. Блум страшилась ответа на этот вопрос. Оттого неожиданный визит на солярию воспринимался скорее спасительной соломинкой, нежели просто праздным времяпрепровождением. Книг в библиотеке было великое множество. Мельком, но Блум умудрилась увидеть несколько надписей со стороны случайных корешков. «Управление государством. Основы. Подробная история магического измерения. Том 1. Комментарий. Цена верного решения. Думай как Зенит». Определенно, составители этого книжного царства были людьми весьма незаурядными. «Короли и королевы, конечно», — подумала Блум, смотря на другой книжный том. Вдруг, словно нечто извне, заставило фею обратить внимание на иную книгу. Она не была самой броской, цвет ее обложки не имел никаких особых черт, но, тем не менее, золотые буквы на корешке заставили сердце на мгновение застыть, прежде чем пропустить серию длинных ударов. «Последователь дракона. Мифы и реальность. Дополненное издание с комментариями. Эй, Ривен, Специалист, который до этого безуспешно пытался разыскать стеллаж с литературой, которая хоть немного касалась земли, недовольно обернулся. Обилие корешков не шло на пользу молодому человеку. Текста было слишком много, а названия, прямолинейные до одури, отчего-то сбивали. «Чего тебе, а? Последователь дракона, это кто?» – спросила Блум, медленно вытягивая книгу из плена высокого шкафа. В этом мире все еще было много непонятных понятий, но они как-то меркли перед непонятным термином. Раздражение сменилось сначала удивлением, потом непониманием. Ривен несколько секунд обрабатывал полученную информацию, после чего тяжело вздохнул и прикрыл лицо рукой. «Это она тебе тоже не объяснила?» Блум отрицательно кивнула. Стелла прошлась по самой поверхности, бросив приятельницу в самое сердце свирепых волшебных волн, покорять историю самостоятельно. «И почему я должен объяснять такие вещи?» Ривен устало вздохнул, закатил глаза и быстро огляделся. Библиотека пустовала. Весь персонал трудился в жилых помещениях, изо всех сил готовя дворец к одному из самых крупных событий. Ладно, если говорить в двух словах, то драконий последователь – это первый и единственный ученик, на чьих руках умер дракон. Он же его и схоронил. Блум посмотрела на книгу авторства некой Майи. Томик был внушающим. Тяжесть страниц рухнула на девичьи руки, как бы наглядно демонстрируя выражение силы знаний. Подобной книгой человека можно было, если не убить, то лишить сознания. Как-то много написано для такого человека. Ривен усмехнулся. Я тоже так считаю, но в культуре этот персонаж популярен. Персонаж, замешательство феи стало сильнее. Разве эта личность не должна быть реальной, чтобы про нее столько написали? Ривен пожал плечами. Возможно, такой человек существовал, но я готов зуб поставить, что и половина приписываемых ему качеств – это выдумка. Специалист отвел взгляд в сторону. Беседа его, судя по всему, несколько веселила. Умей этот парень воскрешать из мертвых, самой бы смерти не было как таковой. А прозрение будущего – это вообще бред. То есть сейчас, в современности, нет никаких стопроцентных гарантий насчет предсказания и прочей ерунды. Так стоит ли вообще говорить о далеком прошлом, где все магические инструменты представляли из себя палку с камнем? Бред же, хм, а может и нет, быть может их знания были просто утеряны, было бы что терять. И вообще, если хочешь совсем краткости, то многие считают последователя любимчиком из всех рас, хотя я очень сомневаюсь. Ривен покачал головой и как-то странно, практически неуловимо, исказил лицо. На секунду Блум почудилась, что специалист был опечален. Он вообще никого не любил, этот ваш дракон. Подожди, но разве это не он создал все это? Блум возбужденно очертила рукой пространство вокруг себя. Ты же мне сам говорил. Реки, горы, земля, почва, люди. Это же все его творения. Отчасти Ривен задумался. Смотря на Блум, специалист видел Дарси. Ведьма иллюзий вообще не очень охотно чесала языком, но если она все же открывала рот, то стоило ждать чего-то интересного. Иногда бывало, что он, специалист не слишком увлеченный чтением учебной литературы, и она, ведьма, вроде бы отвергнутая чешуйчатым еще до своего рождения, тратили уйму времени, обсуждая мироустройство. Были же времена, но Дарси придерживалась его точки зрения, когда Блум явно протестовала, не совсем понимая сути. Я не спорю, что он создал, но речь шла о любви, идиотка. Скажи нечто подобное Ривен кому-нибудь из волшебного измерения, то в лучшем случае получил бы презрительный взгляд, смешанный с ужасом, а в худшем – подзатыльник от больно верующего человека. Но здесь все было иначе. Блум не была местной, оттого она была свободна как в плане выбора пути, так и в веровании. Если бы он любил этот мир, как поют нам его жрецы, то здесь не существовало бы смерти, нужды или неравенства, неожиданно возбужденно заявил Ривен. Солярию называют планетой, которую дракон любил, но это неправда. Любил бы он нас, остальные народы не считали бы Солярию посмешищем. Сечешь, рыжая, бессмертие, равенство, мир во всем мире. Подобные проблемы были на Земле, оттого совсем уж чуждой тема не казалась. Впрочем, здесь же было кое-что еще, нечто, затрагивающее подобие гордости особенно глубоко. Губы Блум дрогнули в кривой усмешке. Специалист дернулся, когда девичьи глаза в закатном свете как-то очень недобро блеснули. На мгновение юноше почудилось золото в холодной небесно-голубой радужке. И что было бы потом, Ривен? Хрипло, но четко спросила огненная фея. То есть, что бы происходило в мире без движения? Для дворянских бездельников Ираклион представлял из себя страну пирушек и легких развлечений, когда более-менее опытные путешественники видели страну вопиющих контрастов. Нечто подобное было и на Мелодии, где крайняя бедность соседствовала с невероятной роскошью, но только тамошняя императорская семья не особо скрывалась и признавала бедственное положение собственных дел, когда местная королевская чета на все закрывала глаза и тратила уйму денег на пускание пыли. Они не говорили про выжженную гражданской войной землю, старательно скрывали данные о погромах и тратили уйму денег на бессмысленную войну. Саладин ни в коем случае никого не осуждал и даже, честно говоря, поддерживал королеву Самару в начинаниях, чувствуя привкус кровавых денег на губах. Королева была щедра, а далекий потомок мифических карликов деньги любил сильно. Прошлое, бедное и голодное, оставило ужасный отпечаток на душе человека, которому едва-едва перевалило за 40, но тело уже потеряло всякую молодость. Будь прокляты чертовы ведьмы, ироклиановские леса пользовались дурной славой, стражники предпочитали их не посещать, местные ходили туда весьма редко и то, далеко не все возвращались домой. Несмотря на обилие потенциальной пищи, даже самые изнуренные голодом люди вторгались в лесные массивы очень неохотно, зачастую оставляя завещание или расписку. Отчасти их можно было понять, люди боялись лесов, однако их пугало вовсе не обилие потенциально смертоносной дичи или жуткие растения, а партизаны-радикалы, облюбовавшие лесные массивы в качестве своих укрытий. О них говорили много, зачастую шепотом и в полной темноте. Кто-то их проклинал, кто-то возводил в героя и верил, что именно за ними стояло будущее, но Саладин считал идиотами первых и вторых. Страшными эти людишки стали благодаря сплетням, а светлое будущее, предполагающее либо революцию, либо переворот, не было в силах ряженых повстанцев, не способных договориться даже меж собой в повседневных условиях. Впрочем, все это было неважно. Саладин вступил на территорию леса легко, даже не оборачиваясь. Кучка сопляков с дороги осталась где-то позади. Воспитанные на байках взрослых, малолетние оборванцы отстали от странного путника у самого конца разрушенной деревушки. В этих местах старый паладин бывал, оттого путь ему был знаком. Пусть глаза Саладина утратили зоркость, засечки на деревьях и мелкие знаки, не значащие ничего поддельности, но важные вообще, быстро дали о себе знать. Идя по памяти, мужчина через некоторое время вышел на небольшую поляну. Радиус поднял руку и открыл сознание. Врожденная восприимчивость к магии мгновенно дала о себе знать. Здесь, перед самым носом, что-то было. Откройся. Пространство заискрилось. Невидимый купол сначала покрылся сетью мелких энергетических трещинок, после чего лопнул, подобно мыльному пузырю. В этот же момент сквозь Саладина прошло опознавательное заклятие. Дрожь сначала охватила тело старика, потом заболела голова. Инородная магия просочилась в дряхлое тело, считывая клетки. Саладин терпел, мужественно сжав зубы. Спустя несколько секунд тело отпустило и старик, чуть хрипя, прошел дальше, не обращая внимания на восстанавливающийся барьер. Стоило иллюзии исчезнуть, как перед уставшими глазами появился небольшой дом. Один из многочисленных штабов местных повстанцев мало чем отличался от дома в среднестатической деревне Большого мира, но при этом выглядел безусловно привлекательно на фоне ироклиановских построек. Тут уже не было магии. Чистая техника, стащенная прямиком с зенита, встретила старика. Потом был безумно вялый робот дворецкий и чашка дымящегося чая из сортравы для покоя ноющих костей. «Вы хотели видеть меня, дядя?» Стоило Гелии войти, как тут же юноша низко поклонился. Темные волосы, завязанные в свободную косу, даже коснулись пола. Саладин скривился. В его время подобные прически были запрещены уставом, и длинные волосы полагалось носить лишь старикам, чьи военные подвиги остались позади. Молодежь, конечно же, об этом не думала, оттого и растила патлы, как ей вздумается, введя в мужскую моду откровенно женские прически. Саладин молчал, сверлил племянника недовольным взглядом и молчал, потихоньку попивая чай. Горячая жидкость жгла сухие губы, но это не волновало действующего директора фонтана. Он был увлечен молодым человеком, который не смел поднять глаз. И, что было самым страшным, подобная реакция диктовалась вовсе не страхом. Гелия не боялся родственника, но при этом он делал все, чтобы не злить того еще больше. Отчасти это было весьма иронично, ведь именно подобное решение вводило Саладина в лютую ярость. Они могли молчать долго. Как-то родственники не общались друг с другом целый год, хотя все это время они жили под одной крышей. Саладин скривился. «Ты подвел меня, Гелия». «Знаю, дядя». Голос его был громок и пуст. Казалось, что мыслями своими Гелия где-то совсем далеко. Или не казалось, несмотря на кровные узы, Саладин знал о племяннике немного, и это старика пугало мало. «Мальчик мой, я подобрал тебя ребенком, когда мой брат и та девица погибли под обломами. Я кормил тебя, воспитывал и давал кров все эти годы. Ты хоть понимаешь, насколько твоя текущая жизнь зависит от моих действий?» «Понимаю, дядя. Я забрал тебя и вырастил как своего сына», — спокойно продолжил Саладин, внутренне усмиряя дикую ярость. Безразличие племянника бесило. Когда мог бы сдать в приют при драконовой церкви или вовсе отказаться, оставив тебя на попечении улиц? Так почему же ты, мой дорогой человечек, плюешь на все это, расстраивая дорогого дядю? Гелия промолчал, все так же пряча взгляд. Отчитывать или говорить с ним было равносильно ведению беседы со стеной. Саладин устало зевнул, не понимая, ради этого ли он мучил свои старые ноги. «У меня была тяжелая судьба», — заметил директор фонтана. «Мы с братом побирались и работали за гроши, когда ты, проклятый нахлебник, не в состоянии даже проявить свою полезность». Деланное спокойствие исчезло в всполохе гнева. Старик замахнулся. В переговорной раздался шлепок. Гелия отпрянул назад, хватаясь за налившуюся кровью щеку. Саладин тяжело задышал, но походный посох отложил. «Скажи же мне, племянник, что с тобой не так?» — спросил Саладин, презрительно скривившись. «Почему ты не можешь быть как другие дети? Отчего ты, проклятое отродье, не в силах исполнить даже простейшего задания? Разве затем я тебя отправлял на учение в Линфию, чтобы ты, ублюдок, портил все карты?» Теперь держать рот на замке было бессмысленно. Первый удар всегда служил своеобразным сигналом. Морщись, но не позволяя себе застонать от боли, Гелия поднял глаза на родственника. Художник смотрел на злого старика все так же пусто, без намека на эмоции. «В процесс вмешались», — тихо, но ровно ответил художник. «Появились непредвиденные обстоятельства, дядя». Саладин закатил глаза и уже было потянулся к посоху. В самый последний момент полные, но морщинистые пальцы ослабли, и древо основания выскользнуло прочь. Старик удобнее уместился на кресле. «Тебя и ту потлатую вздула парочка молокососов», — раздраженно заметил директор. «И если насчет девки все ясно, то ты сильно оплошал, особенно после всего пройденного. Они оказались сильны», — вяло побормотал художник. В его голове воскресла картина бегства. Ужасная огненная фурия и дракон, сотканные из зачарованного пламени, промелькнули перед глазами Гелии так ясно, что отравителю даже почудился запах жженных волос. «Сильнее, чем ты», — Саладин хохотнул, хотя смешного было мало. Гелия был опытным бойцом. Мальчишка прекрасно разбирался в ядах и знал, куда давить, чтобы обездвижить жертву. Он явно превосходил хорошего, но туповатого специалиста и недофею-первокурсницу. «Да, звезда». Саладин все же стукнул племянника во второй раз. Удар пришелся на спину. Гелия пошатнулся и упал. «Не мели чепухи, дорогой. Из-за твоей оплошности проблемы могут возникнуть у меня. ГРХ, парень, ты заварил ужасную кашу, поэтому тебе ее и расхлебывать. Бери этих тупиц и дуй на солярию. Заказчику не нужны лишние свидетели. Магиевское было не больше, чем в любом другом среднестатистическом человеке. Дракон принца волшебными силами не наделил, но сейчас мечнику казалось, что это было не совсем так. Перед глазами юноши простирались леса, чей шепот юный принц чувствовал каждой клеточкой своего бренного тела. Листва деревьев шептала слова поддержки, ветер указывал путь к источникам силы, вода пела о приключениях за другим берегом. Это место не было знакомо сыну Самары и Рендера, однако в этом проблемы не ощущалось. Совершенно незнакомые земли совершенно не пугали принца, который совершенно не помнил предыстории, как он здесь оказался, почему стоял на песке босыми ногами. В какой-то момент мир стал совсем прост. Стоило исчезнуть людям и появиться природе, как мечущаяся душа обрела долгожданный покой. Сила странных мест была велика. Не чувствуя на душе груза, Скай шел куда-то вперед, с жадным любопытством всматриваясь в каждый встреченный куст. Разнообразие фауны приятно грело сердце. Ни один цветок не был знаком будущему королю, хотя по прикладной травологии и элективному курсу дикой природы специалист имел высший балл. Скай не мог сказать точно, был ли ягоды, так заманчиво свисающие с куста, ядовитыми, или плоды, отдаленно походящие на груши, съедобными, но, было ли это важно, голод не царил в желудке. Принц насыщался лишь от одного вида идиллии перед глазами. Все это было хорошо настолько, что Скай даже поймал себя на несколько безумной мысли. Впервые за долгое время ему было не плевать. Через некоторое время перед глазами принца предстал небольшой домик и до подозрительного знакомая собака-фамильяр, чья пыльно-серая шкура сменила цвет на светло-коричневый, карамельный цвет. Неожиданно для себя принц ощутил удивительную радость, когда собака резко сорвалась с места и радостно залаяла, виляя хвостом. Стоило животному влететь в чужие руки, как странная теплота разошлась вдоль всего тела. «Здравствуй, леди!» Стоило непонятному чувству зародиться в сердце, как маленький идеальный мир пошел по швам и вместо безоблачного неба принц увидел унылый потолок. Легкие молодого человека впитывали в себя запах до боли противных лилий, а вдоль кожи прошелся холодный разряд. Онемение сковало тело. Скай попытался шевельнуться, но не смог. Пробуждение вышло болезненным, но причиной тому была вовсе не физическая оболочка. Скай морщился. Скай закрывал глаза. Скай пытался вернуться туда, на поляну, к домику и собаке, но ничего из этого не помогло. Душа Ская вернулась сюда, в белый унылый мир с нарциссами на прикроватной тумбочке. «Душа моя!» Холодок прошелся вдоль позвоночника. Самара резко метнулась в сторону койки. Стул, на котором ранее сидела женщина, пошатнулся и рухнул на пол, издавая ужаснейший звук. Королева накинулась на отпрыска с объятиями, едва тот моргнул во второй раз. Скай чувствовал себя отвратно. С каждой секундой горечь усиливалась. Очень вернуться в царство грез, где принц не был никому ничего не должен. Чувства, словно пробудившиеся ото сна, заснули вновь. Стоило несколько холодным рукам матери оплести сына. Самара, не помня себя от счастья, целовала специалиста в макушку, параллельно благодаря дракона. Ее тихий шепот обрывками долетал до сознания. «Мой мальчик, мой сынок, моя радость». С каждым новым словом морально Скай умирал все сильнее. Привычная паволока заслонила окружающий мир, окрашивая окружение в противные серые цвета. «Я отомщу этому ублюдку», – прошептала Самара, приходясь пальцами вдоль шевелюры юноши. «Не переживай, Скай, Ираклион останется твоим». Но Скай не переживал. Скаю стало все равно. Пока мать давала бессмысленные клятвы, специалист с сожалением думал о собаке карамельного цвета. Второй сезон, часть 4. Тревожные знаки. Он смотрел на нее, пока она смотрела на него, в то время как они смотрели на них. Примерно так Блум могла описать нечто среднее между ужином и полдником, где свою персону явил лично его величество король Радиус. Трапеза проходила в небольшой столовой, наверняка одной из многих, и это место, честно говоря, не особо нравилось художнице. Здесь царила спартанская атмосфера, мало вяжущаяся со всей роскошью, что была показана феей ранее. Однотонные стены, окна с никакущим видом, скудная пища на столе. Все это казалось либо шуткой, либо проверкой на вшивости, пусть угощения вышли сытными, общая скудность все равно оставляла отпечаток. Огненной фее казалось, что ее где-то обманули, и мужчина напротив является не правителем, а прислугой, что из доброты душевной решил поделиться едой с гостьей. «Ты избегаешь мяса, его исключить из твоего рациона?» Блум словно очнулась, и глаза ее упали в тарелку, где было налито пюре жидкой консистенции. Фея мотнула головой. На самом деле она просто не видела этого самого мяса. С десяток маленьких, но глубоких тарелок содержали в себе нечто, очень водянистое и похожее на соус. «А, нет, я просто пытаюсь сконцентрироваться на вкусе этого». Огненная фея зачерпнула немного пюре из своей тарелки. Название овоща Блум не знала, но по вкусу это напоминало отваренный батат со сливками. Нечто подобное Ванесса готовила по праздникам, чтобы разнообразить стол. «Сладкого корня», — подсказал Радиус и отпил немного содержимого со своей тарелки. «Да, корня». Хах, осознавать, что она один на один ела с настоящим королем, было как-то страшно. Волшебница не могла не поймать себя на мысли, что если бы не легкие, но очень изящные одежды, Радиус совсем бы стал походить на самого обычного человека. И нет, это не было оскорблением или попыткой посягнуть на королевское достоинство, просто Блум не могла найти иного сравнения. Больно просто и незатейлив был мужчина, сидящий напротив. «Как дела в школе? Не обижают?» «Вот именно, просто незатейлив». Огненная фея отвела взгляд в сторону, искренне грустя от осознания факта, что рядом с ней нет никого, кто мог бы помочь. Эта трапеза была исключительно между ней и его величеством, что в теории был способен лишить девушку не только крыльев, но и жизни. Блум передернула. Нет, человек напротив не походил на жестокого правителя, Но, все же ее молчание было красноречивее всяких слов. Радиус тяжело вздохнул и взял одно из многочисленных блюдец, вылил красный соус в свое пюре и размешал всю массу до появления приглушенного коричневого цвета. У солярии не самая важная репутация. Думаю, насмешки в спину все-таки были. Жаловаться художница не любила, а истина, как назло, больше напоминала нытье. «Мне не привыкать», — отозвалась огненная фея и тоже взяла одну посудину с голубоватым соусом. Аккуратно налив часть жидкости в пюре, девушка размешала и попробовала полученное месиво. Блюдо изменило свой вкус и приобрело насыщенный рыбный оттенок. С этого момента полученное угощение стало чувствоваться как-то слишком хорошо. Почти физически Блум ощутила, как во рту ее возникает фантомный кусок рыбного филе, по вкусу близкого то ли к лососю, то ли к семге. Понятно, не замечая пораженного взгляда волшебницы, Радиус потер лоб. Я знал, что в такой школе, как Алфея, будет сложно, но, ГРХ, с каждым годом натиск прочих планет растет. Иногда мне кажется, что на момент моей смерти солериец станет грязным оскорблением. Предположение это прозвучало печально, но посочувствовать Блум не могла. Ее внимание все еще было приковано к тому, что медленно таяло на языке. Ни на земле, ни в Алфее подобных по вкусу блюд просто не было. Ведомая интересом, огненная фея добавила в голубоватую субстанцию немного зеленого соуса и вновь перемешала все. На этот раз яркий рыбный вкус исчез, уступая место насыщенному овощному ассорти, где явно присутствовала брокколи. Да, конечно, заметив, что внимание собеседницы приковано к другому, Радиус как-то грустно улыбнулся. Эти добавки всегда пользовались популярностью, но больше трех пробовать не советую. Кашица во рту забурлила, и под зубами Блум совершенно точно выросла брокколи или его часть. Вкус, как ни странно, практически не поменялся, и огненная фея с еще большим удивлением посмотрела на маленькие мисочки. Как? И тут же Блум замолчала. Желудок, до этого пустой практически наполовину, отяжелел. До официального банкета еще 6 часов, сообщил Радиус. К тому времени все рассосется. Хочешь вина? На Новый год максимум Блум было шампанское, а тут фея замерла. С одной стороны, ей было целых 16 лет, и она, рыжеволосая девчонка, ребенком не была, но с другой экзотический напиток вызывал некоторые опасения. Оно разбавленное. А вот тут дело было совсем иным. Радиус взял сосуд с центра стола и налил понемногу вина в два стакана, чей цвет навевал мысли о серебре. Надеюсь, оно потемнеет, если вино отравлено. Я не пытаюсь тебя спойти или что-то в этом роде. Истолковав неверно девичьи сомнения, Радиус подвинул один из стаканов Блум. Просто ты так зажата, что вести дела тяжело. Это одно из вин Исиса. Ты же знаешь, что это за место такое. Вводные уроки вселенской географии в Алфее, по размеру больше похожие на подготовительные курсы для новичков, дали Блум примерный ответ. Фея неуверенно кивнула, несколько запутавшись. Был ли Исисом планета драгоценных камней или речь шла про вечно зеленые чертоги? Моя бывшая жена оттуда. Радиус хохотнул, а вот Блум почувствовала себя несколько неловко. У нее жен не было, но почему-то слова, сказанные скорее для разрядки обстановки, ее напрягли. Всякий раз, когда взрослые люди пытались надеть на себя личину подростков, огненная фея словно выходила из колеи. Тут даже было как-то тяжелее, ведь неожиданное откровение звучало слишком уж искренне. Слабо верилось, что король был способен на такую откровенную подачу собственной мысли. Там, кстати, есть такой интересный эффект. Ты немного отпиваешь, и вино словно лопается у тебя на языке. Ну же, попробуй. Он не смотрел на нее свысока или как-то неодобрительно, наоборот, сейчас Блум показалось, что это не Радиус пытается уподобиться ей, а она перепрыгнула через несколько лет. Неожиданная уверенность посетила юную фею. Присмотревшись к идеально вычищенному дну кружки, Блум потревожила напиток. Вроде металл не почернел, но с другой стороны никаких гарантий того, что это было серебро, а не какой-нибудь похожий сплав, не было. Чуть сомневаясь, огненная фея сделала первый нерешительный глоток и, похоже на шипучку, стоило вину соприкоснуться с языком, как тут же Блум ощутила вкус конфет, которые были так популярны в детстве. Вместо хмельного пара внутри гортани словно взорвалась освежающая ягодная бомба. Ау, мне стоит радоваться. Радиус неловко улыбнулся. Не пойми меня неправильно, но на земле я не был с самого своего отрочества. Стелла сказала, что твой мир мало что имеет общего с моими воспоминаниями. А что вы помните? Теперь Блум пила куда более охотно, время от времени облизывая губы и ощущая все тот же приятный сладкий флер внутри себя. Радиус напряженно прикусил губу, бороздя внутренние миры своей памяти. Вопрос был хорошим. Действительно, а что он помнил? Тяжелое небо, взрывы, огненные всполохи. Король несколько стыдливо отвел взгляд. Я пробыл на этой территории всего несколько минут, но мне этого хватило. Видимо, вам не повезло с местом. Видимо, не то, чтобы темы были исчерпаны, но нутром Блум чуяла, что этому человеку от нее что-то было нужно. Нечто конкретное, к чему подступиться было не так уж и просто. Можно еще бокальчик, конечно. И Радиус налил опять, после чего сделал первый глоток у себя. Вино зашипело, ягодной сладостью проникая внутрь. Вот такой алкоголь мужчина любил не каждый день, но сегодня звезды сошлись так, что после крепких напитков с рендером, выпитых по большей части именно гостем из далекого Ираклиона, незатейливое вино Эйси сошло как нельзя кстати. Сам того не замечая, его величество безнадежно откладывал тему разговора в самые дальние недра собственного создания. В голове короля гудели слова рендера, а перед глазами Радиуса сидела девчонка, вроде не желающая обговорить условия страховки. Кстати, а из чего вино-то? Поинтересовалась Блум, чувствуя прилив бодрости к своему естеству. Отчаянно хотелось петь, параллельно танцуя и жонглируя горящими поленьями. Забавный эффект. Гвоздянка. Милый болотный цветок, чей нектар часто используется как угодно, но только не по прямому назначению. Третий глоток понравился Блум особенно сильно. Огромные ромбы под ногами забавно двигались туда-сюда. Как бы Блум ни пыталась сосредоточиться, фигуры на полу никак не желали останавливаться. Легко, немного по-детски, огненная фея поспешила уместить свою ногу на один из рисунков, но каменное изображение уходило из-под стопы раньше, чем носок его касался. Отчасти это злило, но, если смотреть на ситуацию иначе, то Блум воспринимала обман зрения как игру, одну из многих, что была в детстве. Вспомнилась тротуарная плитка, окрашенная в красные фантазии на тему того, что прочий камень противного серого цвета – это лава. Один неверный шаг значил конец. Про себя огненная фея искренне радовалась тому, что текущая ее реальность не отличается настолько сильной жестокостью. Пол был просто полом, ровно как и рисунки не несли в себе никакой разрушительной мощи. «С вами точно все хорошо?» – обеспокоенно поинтересовалась сопровождающая девочка со смутно знакомым лицом. По росту обладательница светло-рыжих волос уступала Блум на целую голову, а огромные глаза вовсе придавали незнакомке почти детское очарование. Подобные девчонки стайками кружили в земной школе, обитали где-то в соседних домах и иногда приходили к порогу, торгуя печеньем. Славные были деньки, то ли от порывов неких чувств, а может из-за собственной прихоти, Блум улыбнулась и потрепала сопровождающую за щеку. Нова обомлела. То, что таинственная приятельница приняла за очаровательную улыбку, в реальности походило на оскал, да и хватка вышла сильной. От того, чтобы закричать в голос и отбиться от щекнутой, Нову останавливала лишь выдержка, натренированная годами и фантомный страх гнева Стеллы. Был еще и ужас, что парализовал ноги, но о таком Нова старалась не думать. Она, в конце концов, была феей, а феям, как известно, бояться нельзя. «Я просто чувствую себя так хорошо, что меня аж трясет», — честно признала гостья. «Тряска — это плохо же, нет, от предвкушения трясет, дурашка». Блум потрепала Нову по щеке опять. «Разве ты этого не чувствуешь?» Неожиданная волна странной ласки обрушилась на дочь одного из первых премьер-министров. Тепло, сравнимое лишь с теплом матери, легко коснулось чужой души. Необъяснимо сердце Новы затрепетало, и фея искры пламени почувствовала себя совершенно иначе. Искра веселья неожиданно упала куда-то в дебри души, порождая целый пожар. «Я чувствую». Со стороны улицы раздался мелодичный шелест деревьев, фонтанчики во дворе набрали громкость, птицы, что до этого момента хаотично щебетали, резко перешли на синхронную мелодию. Поддаваясь необъяснимому порыву, Нова протянула Блум руку, и огненная фея сплела свои пальцы с пальцами незнакомки. Никто не высказал вслух предложение на танец, девушки просто взяли и начали танцевать. Нова, совершенно очарованная золотом глаз компаньонки Стеллы, приоткрыла в восхищении рот, даже не замечая, как треклятые ромбы под ногами действительно начали шевелиться, а закатное небо резко потемнело на несколько оттенков. Подхваченная странным порывом, Нова даже проигнорировала все возгласы, что раздавались со стороны двора. Блум же в это мгновение просто перестала существовать. Вообще ничего исконно волшебного в фестивале не было. Праздник, как и прочие мероприятия солярии, основывался на чистой мифологической основе. Стелла это знала, оттого ее ожидания были где-то на уровне плинтуса до этого самого момента. «Принцесса, у вас всегда так?» – глотая слова, поинтересовался Торин. Сначала солнечная фея не поняла ни вопроса, ни потрясенного выражения лица собеседника. Шутка ли, смотреть на группку падающих звезд с подобным удивлением, но потом Стелла сама взглянула на небосвод и обомлела. С неба падали звезды, но падание это разительно отличалось от всего ранее увиденного. Огоньки вертикально падали вниз, раздуваясь и взрываясь ближе к шпилям дворца. На землю падала цветастая золотая пыльца, переливающаяся в свете закатного солнца. Сам небосвод был странным образом поделен на две части. Слева, на стороне столицы, все еще мешались между собой теплые закатные краски. Оранжевые, желтые капельки голубого упирались в бесконечно синюю, пугающую своей тьмой часть неба. Грань виднелась очень четко, и она, о чудо, находилась прямо посреди небосвода. На месте слияния высился царский дворец солярии, сияющий особенным, совершенно чуждым смертным великолепием. Люди роптали, и этот ропот напоминал первые предвестники бури на море. «Я не знаю». Солнечная фея сглотнула. Впервые за свои 17 лет Стелла действительно увидела нечто, что вылезало за рамки ее восприятия. Что это вообще такое? Птицы. Торин встрепенулся и резво вытянул небольшой нож, спрятанный в кармане. «Ваше высочество, вы это слышите?» Стелла соврала бы, ответь она положительно. Принцесса сглотнула и сосредоточилась, стараясь пробиться сквозь чужие голоса. Восхищенные и испуганные, горожане и обитатели дворца резво выскочили на улицу, стремясь запечатлеть увиденное либо своими глазами, либо на пленку. Лишь спустя некоторое время принцесса услышала птичий щебет, до страшного связный. В десятке различных птичьих голосов угадывалась конкретная мелодия, знакомая принцессе с пеленок. Она звучала в храмах, ее пели родители своим детям, ею наслаждались ценители большой культуры. Драконий гимн тянули птицы разных видов. Маленькие каплинки щебетали на равных вместе с массивными гадальщиками, заклятыми врагами номер один. Райские птички, малиновки, кликуны и хищные вестерии пели в один голос, складно прославляя давно исчезнувшего создателя. Природа взывала к дракону, природа ждала дракона, и от чего-то Стелле показалось, что ожидания эти не были напрасными. Великий шел, медленно, но бесповоротно. Стоило этой мысли проскользнуть в сознании, как Люмения, персональное солнце солярии, погасло и в тот же момент засияло опять, прогоняя сумеречный мрак прочь. «Споешь мне?» Ривен бросился прочь из оков сна и резко сел на кровати. Загадочные золотые глаза незнакомца из сна погасли, заставляя специалиста чувствовать себя до привычного одиноко. Юноша хмуро взглянул в окно, после чего опять рухнул на подушку. То, что творилось на улице, Ривена никак не интересовало. Хмуро специалист взглянул на том всемирной истории, что лежал на соседней подушке. Ничего касательно земных фей там не было, во всяком случае в самом начале. Про себя специалист ругнулся. Была бы тут Дарси, она бы быстро нашла нужную информацию. Впрочем, недолго думая, Ривен потянулся к телефону. Второй сезон, часть В. «Ведьмино гнездо». Это был очередной день, когда Сторми просто поднялась с кровати и покинула общажную комнату без какого-либо звука. Под ее ногами практически никак не скрипели половицы, хорошо продавленный матрас отзывался гробовыми молчанием, а корпус кровати, до этого ужасно шаткий и громоздкий, молчал, подобно запуганной собачонке. Дарси приоткрыла глаз сразу же, стоило двери в коридор закрыться. Изменение названной сестры стало очевидным для чародейки еще несколько дней назад, когда самая младшая часть спонтанного ковена в один прекрасный момент вернулась другой, не хорошей, не плохой, а просто иной, страннейшей версией себя. Самое страшное крылось в том, что Дарси, будучи наблюдательным и начитанным человеком, могла сказать точно, что именно поменялось в поведении сестры. Строго обозначенные привычки, черты характера, предпочтения – это все было занесено в один из многочисленных фолиантов. Изменения, которые никак не могут произойти за короткий срок, пугали, особенно в свете текущих событий. Иллюзионистка покосилась на ныне пустующую койку Айси. За относительно короткое пребывание он и в Алфее поменялось многое. Пропало несколько студенток вместе с ассистентами, что дало толчок для так называемых сдерживающих мер. С одной стороны, Дарси завидовала сестре. В Алфее подобных инцидентов никогда не происходило, но с другой ведьма чувствовала злость. Что-то происходило с младшей, а самая старшая упорно отмалчивалась, не посылая и весточки. Она вообще вела себя так, словно никакой связи между ними тремя никогда не существовало. Была, конечно, мысль, что Айси тоже оказалась в ловушке, но она отгонялась с особой тщательностью. Дарси затравленно огляделась. Мрачная, но в некотором роде притягательная атмосфера ведьминской школы пропала, уступая место гнетущему страху. Дарси никогда не боялась темноты, но сейчас ведьма пугалась ее до чертиков, особенно в те моменты, когда Сторми находилась рядом. Нечто, что было заложено самим драконом для каждого живого существа, било набат, предупреждая об опасности. На облачную башню легла огромная темная тень, оцепенение спало не сразу. Иллюзионистка приподнялась, игнорируя нытье мышц. Сон за письменным столом отозвался сплошным дискомфортом. Голова варила скверно, но все могло быть и еще хуже. Воровато оглядевшись, Дарси резко кинулась в сторону койки Сторми. Навязчивое желание порыться в чужих вещах появилось давно, но вот возможность осуществить задуманное выпала лишь сейчас. Скомканное одеяло, все еще хранящие остатки тепла, безжалостно упало на пол. Дарси надавила руками на погнутый матрас. Пружинная сеть утробно заскрипела, но под ней не обнаружилось никакого тайника в виде мешочка с травами или заговоренных костей. Под подушкой тоже чувствовалась пустота. Дарси присела на колени и одернула полог, что привычно свисал на пол. В лицо ведьмы ударил противный запах тлена и пыли, но это осталось почти незамеченным. Дарси наколдовала тусклый огонек. Пол, покрытый толстым пылевым ковром, словно покачнулся, но на этом все и закончилось. Под кроватью царила ужасающая пустота. Ведьма чихнула и вскочила на ноги. Если это сглаз, то проклятый предмет должен лежать где-то рядом. В вопросах порчи Дарси была одной из самых лучших учениц, оттого юная ведьма не испытывала и тени сомнения в собственных суждениях. Кто-то прицепил Сторми сущность. Явление, не такое уж и редкое в стенах школы для ведьм, стало маленькой неожиданностью. Такие сущности часто давали о себе знать, но их основная деятельность целиком и полностью падала на плечи первокурсниц, чьи губы не обсохли от молока. В личной тумбе тоже ничего стоящего найдено не было. Дарси хорошенько прошарилась между горой прошлогодних конспектов и обертками от батончиков. Ничего и отдаленно похожего на восковую куклу или мешок с проклятым порошком найдено не было. Вообще ничего. Совсем. Ведьма озадаченно цокнула языком. Вакуум в груди предательски молчал, а шестое чувство било набат. Что-то точно происходило, но при этом данное событие упорно ускользало от глаз, и Дарси была не настолько хороша, чтобы уловить столь тонкие колебания магии. Ведьма ненавидяще уставилась на новый подавитель, доставленный прямо с Титании. Безвкусный рабошар со светящимися жилками по большей части напоминал лампу. Камень-подавитель, он же единственный глаз, зловеще поблескивал в темноте ведьмовских покоев. Эффективный для прямого колдовства, но бесполезный для пассивных заклятий, данный предмет интерьера усложнял задачу по более активному поиску. Не будь этой штуки здесь. Это все походило на вызов, который был проигран заранее. Мрачное уныние накатило на Дарси. Ведьма раздраженно фыркнула. Комната была маленькой, но всяких потаенных углов здесь было предостаточно. Наверное, имея девушка возможность колдовать, проклятый предмет нашелся бы в первые несколько минут, а так, и когда все пошло наперекосяк, над облачной башней сгущались тучи, и Дарси об этом знала куда больше, чем полагалось простой ученице. Тетя Гриффин не появлялась на территории школы который день подряд. Она, наверное, вела очередные переговоры с Верховным Советом. Школа работала кое-как, официально занятия шли в своем привычном темпе, но на деле классные комнаты едва ли были заполнены хоть наполовину. Студентки боялись покидать собственные комнаты, некоторые особо одаренные малолетки пытались сбежать с ныне закрытой территории через окна, ведь все двери, что вели наружу, были заблокированы. Попытки этого бегства автоматически приравнивались к провальным, ведь стоило этим неудачницам хоть немного приблизиться к свободе, как мощные чары телепортации давали о себе знать, и клуши оказывались на том месте, откуда они и начинали путешествие. Особо щепетильные родители едва ли не силой пытались напирать на древний замок, но их усилия были напрасными. Пока единственное постановление Верховного Совета запрещало кому-либо покидать территорию облачной башни, за исключением леди Гриффин и небольшой кучки школьного персонала, таинственное исчезновение Гекаты, одной из самых перспективных ведьм, дало начало новой вехе в истории замка. Чародейка в компании подружек бесследно исчезла, а вместе с ними пропали и молоденькие стажерки, одна из которых, если верить слухам, была внебрачной дочуркой одного короля с другого конца галактики. Так ли дела обстояли, или было нечто еще, наверное, истина была и там, в любом случае, Дарси не было никакого дела до заучки с соломенными волосами. Ведьму интересовало лишь свое благополучие и счастье названных сестер. Дело было странным, с какой стороны ты ни посмотри, а помощи ждать было неоткуда. По уставу школы Дарси имела право запросить помощь у старших ассистенток или учительниц, но другой устав, тот о котором не говорят, строго запрещал обращаться за помощью к кому-либо. Прослыть неудачницей Дарси не очень-то и хотелось, но и стормить терять из-за зависти какой-нибудь малолетней идиотки тоже было не с руки. Тетушка Гриффин, как вариант, была вне зоны доступа. Из текущих вариантов было либо ожидание родственницы, либо попытка раскопать что-либо за пределами комнаты. Второе, как ни странно, казалось одним из самых логичных выходов. Плутая в раздумьях, Дарси даже не смотрела на телефон, чей экран горел добрых 7 секунд. Иллюзионистка спешно покинула общую комнату и вышла в коридор, который под натиском подавителей и всяких сдерживающих артефактов стал казаться совсем узким. Безвкусные оболочки могущественных сосудов для заклятий выглядели подобно хламу, что оставили на произвол судьбы в случайном чулане. Если ранее здесь можно было с трудом развернуться, то сейчас передвигаться стало совсем сложно. Каменная рунная кладка, подобно уродливой опухоли, покрывала темно-фиолетовое настенное покрытие стен, перекрывая собой светильники. Мало того, что коридор стал совсем узок, так его еще и опустили в больший мрак. Это было неразумно, но администрацию данное обстоятельство не волновало. Стукнувшись со случайной второкурсницей локтем, Дарси с трудом, но вышла в сторону главного корпуса школы для ведьм. Тут места оказалось больше, но и это было лишь на время. Местные работники неторопливо выносили прочь диванчики и кресла, намереваясь забить освободившееся пространство новыми подавителями. Хищные магические камешки слабо мерцали в полумраке. Их огоньки со стороны походили на глаза диких птиц, что готовы вот-вот наброситься на потенциальную добычу.